Часть третья. Люда. Таточкин девятый день рождения был отмечен еще одним знаменательным событием. И даже не событием, а пока только неожиданной новостью. Такой, что и не знаешь, как к ней отнестись. То ли плакать начинать, то ли радоваться. Преподнесла эту новость старшая, Ирина. Причем время выбрала, когда Люда нарезала лук для салатов. И глаза и без того были на мокром месте. «Мам, я все никак не соберусь с духом тебе сказать... Мы ведь с Володей пожениться решили. Как ты к этому отнесешься, мам?» Люда замерла с ножом в руке, чувствуя, как часто забилось от волнения сердце. «Ничего себе! Как ты к этому отнесешься? Кто ж в таких случаях знает, как надо к такой новости относиться?» Как обухом по голове. Господи, какое там пожениться, Ириш? Тебе же еще 2 года учиться. И Володя твой тоже. Вы же еще такие молодые, господи. А что, надо ждать, когда состаримся, да? И вообще, мам, мы уже сами все решили. И заявление в ЗАГС уже подали. Ну, если так, зачем тогда меня спрашиваешь? «Да я не спрашиваю. Я просто в известность тебя ставлю, и все». «В известность, значит? Ага. Что мать по этому поводу думает, наплевать, значит? Давай ты еще меня в сторону от себя отодвинь. Ты вроде взрослая уже, а ведешь себя как татка. Проскользнула ужом мимо матери, и ладно. А мать, она ж таковская, не обязательно с ней считаться, значит». «Ну, мам, ну что ты в самом деле?» Виновато подняла на нее глаза Ирина. «Ты же знаешь, как я тебя люблю. Что ты? И Лена тебя любит, и тата». «Ну да, особенно тата, конечно. Ты же видишь, что она меня ни в грош не ставит. Отца любит, а меня как будто и нет». «Да она маленькая еще, мам. Когда вырастет, поумнеет». «Да, она к дяде Саше очень привязана, но это же не всегда так будет, наверное. Я думаю, что... что... что ты думаешь, Ириш? И почему смотришь на меня так настороженно? Ты что-то еще мне хочешь сказать, да?» «Да, мам, не хотела сегодня, но если уж завели разговор на эту тему... Ну, я не знаю, как тебе это сказать, мам». Люда отложила нож в сторону, повернулась к раковине, сполоснула руки, тщательно вытерла их полотенцем. Досуха. Будто сейчас это имело какой-то смысл. С чистыми руками слушать очередные новости или же нет. Усевшись на кухонный стул, проговорила тихо. «Слушаю тебя, Ириш. Давай, смелее. Ты что-то... про Сашу знаешь такое, чего мне знать не положено, так ведь?» «Ну да, в общем, ты правильно догадалась», — неуверенно проговорила Ирина, садясь за стол напротив матери. «В общем, видела я его. Недавно. Меня Володя в кафе пригласил, и он там тоже был, с женщиной. Мам, я мимо него прошла, а он даже не заметил. Он так на эту женщину смотрел, мам, и она тоже. А мне так обидно за тебя стало, мам. Я даже решила, что вот сейчас подойду к ним, да как хлопну ладонью по столу. Пусть ему стыдно будет, когда меня увидит. И пусть этой женщине стыдно станет от того, что с чужим мужем в кафе пришла». «И что, подошла? Хлопнула?» — спросила Люда и сама удивилась своему тихому, спокойному голосу. «Нет, не подошла. Володя меня удержал. Сказал, чтобы я не вмешивалась. Что это не мое дело, в конце концов. Я даже обиделась на него из-за этого. Как это не мое дело? А чье тогда?» «Да, правильно тебе Володя сказал. Умный мальчик. Это действительно не твое дело». «Но, мам! Как же так-то? Тебе все равно, что ли? Муж тебе изменяет, а тебе все равно? Или... Или ты и сама обо всем знаешь? Знаю, Ириш. Мне Нина давно уже глаза на правду открыла. Как видишь, до сих пор живу с этой правдой, и ничего, не умерла от горя. Живу, как умею. Правда, никому не пожелаю подобной жизни. Но ничего, я выдержу. Я же таковская была, со мной по-всякому можно. Я все выдержу. Ты его так любишь, мам? Люблю. И это только мое дело. Договорились? Да, да, конечно. Просто я думала... Я думала, что он ведь может уйти к этой женщине. И честно тебе скажу, я думала, что и пусть бы ушел. И тогда бы у тебя остатки отношения наладились. Это и впрямь ни в какие ворота. Я же вижу, как ты из-за этого переживаешь. Ты вокруг нее и так, и сяк. Ах, таточка, ах, доченька, она тебя в упор не видит. Мне бы, например, очень тяжело было, если бы мой ребенок... А ты не примеряй на себя ничего, Ириш, не руби с плеча. Вот роди сначала, потом рассуждай, как да что у тебя получится. Уже скоро, мам. Не поняла? Что уже скоро? Ну, через каких-то 8 месяцев. Ты бабушкой станешь, мам. Ох, ну знаешь ли... Надо было сначала мне валерьянки накапать, а уж потом... Так вот, значит, почему такая спешка с ЗАГСом, со свадьбой? Ну да. Я даже хотела Володиных родителей на Таткин день рождения пригласить, чтобы вы познакомились. Но потом подумала, не надо все в общую кучу валить. И еще я думаю, зря я с тобой этот разговор затеяла. Про Татку, про дядю Сашу. Про женщину эту. Только больно тебе сделала лишний раз. Ладно, не переживай, дочь. Нельзя тебе. Давай думать о хорошем. И вообще, надо отвлечься от темы. Как думаешь, овощной салат сметаной или маслом заправить? Татка не любит с маслом. Сметаной заправь. И зелени меньше клади. Зелень она тоже не любит. А свечки на торт ты купила, мам? «Да, конечно. Воткнем ровно 9 свечей, как и полагается. Смотри-ка, уже 9. Как время быстро идет. Растет доченька». Ирина быстро посмотрела на мать, вздохнула и вдруг проговорила тихо и быстро. «Да никуда он не уйдет, мам, не переживай. И даже если уйдет, ничего страшного». «Он не уйдет, Ириш». Я знаю. Не сможет он. И все. И закончим на этом. Пойдем лучше в гостиную. Пора на стол накрывать. Скоро гости придут, а у нас толком ничего не готово. И Таткино голубое платье еще нужно отгладить. Больше они к этой щекотливой теме не возвращались. Потому что других тем для обсуждения получилось множество. Например, как принять у себя в гостях родителей жениха? И где справлять свадьбу? А главное, где денег на эту свадьбу добыть? С деньгами было туго. На предприятии, где они с Сашей работали, перестали платить зарплату. Выдавали какие-то крохи ежемесячно. Так только, для видимости. Мол, и за это спасибо скажите. В других местах вообще ни копейки не платят. Саша устроился ночным грузчиком в ближайший магазин. Работал ночь через 2. Уставал сильно, конечно. Люда иногда думала со злобой вдруг накатившей. Как только тебя на все хватает, сердешный. И на работу, и на жену, и на любовницу. Но мысли, они же внутри остаются, хоть иногда и злобные. А снаружи тишь да благодать, да сплошные улыбки. Все, как и полагается доброй жене, семью сохраняющей. И до того в этом благом намерении насобачилась, что сам Станиславский ее актерским потугам поверил бы, честное слово. Даже Таткиной привязанности к отцу будто бы потакать стала, будто бы со стороны на это безобразие умилялась. Татка за уроки не садится, ее не слушает, волком смотрит. И ладно, и ничего. Жди, когда папа придет. А если с работы сразу на ночное дежурство уйдет, и бог с ними, с уроками, не даешь себя приласкать? И не надо. Сиди себе, ожидай, пока папа придет. И если даже на вопросы отвечать не хочешь, тоже потерплю. Молчи сколько хочешь. Папа придет, с ними поговоришь. На самом деле, все это тяжело было в себе нести, конечно же. Иногда просто невыносимо. Иногда очень хотелось подойти к этой молчунье и от души дать подзатыльника. Вот так вот тебе, негодяйка маленькая, будешь теперь мать уважать. Мать тебя родила, выкормила, а ты? Смотри-ка, неблагодарная. Да ты обязана меня любить, и все тут. Просто потому, что я тебе мать, а ты мне дочь, поняла? Конечно же, ничего такого Настатка не делала и никаких подзатыльников не давала. Мысленно произносила гневные монологи. А так хотелось, чтобы вслух. Очень хотелось. А самое обидное было то, что срывалось на Леночке. Возраст у дочери аккурат был тот самый, как говорила классная руководительница, опасливо-пубертатный. То уроки вдруг прогуляет, то домой поздно заявится. Ну и получалось, что выговаривала Лене с лихвой. То, что в себе удерживала так старательно, все в Лену полетело. И ведь не объяснишь ей, отчего так много летит. Хорошо характер у дочери легкий. Поплачет немного, да забудет. И не сердится больше на мать. И то верно. Разве можно на мать сердиться? Она ж не со зла. В тот день все шло по обычному кругу. На работе отгул взяла, занялась хозяйственными делами. Ириша ушла с Володей в кино. Леночка сидела на улице, на скамье, в компании дворовых мальчишек. Песни под гитару пели. Люда даже подпевала им немного, когда готовила ужин. «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Потом позвонил Саша. Сказал, что задержится на работе. А потом якобы на ночное дежурство в магазин пойдет, внеочередное. Она все выслушала, выдавила из себя что-то вроде «хорошо, Саш, поняла», потом положила трубку и села на стул, опустив руки. Сколько это еще может продолжаться, Господи? Эти задержки на работе. Нет у него никаких задержек. Вранье наглое. Потому наглое, что ведь знает, как ей проверить это легко. На одном же предприятии работают. И про внеочередное ночное дежурство тоже вранье. Из гостиной послышался звук веселого мультика в телевизоре. И уже не смогла с собой совладать, сорвалась со стула. Таточка сидела на диване, обняв любимого плюшевого зайца, папочкин подарок. Внимательно смотрела на экран. Люда спросила тихо, но почти угрожающе. «Ты все уроки на сегодня сделала, Тата?» «Нет». Даже головы к ней не повернула. «Нет, и все. Вроде того, отстань, не мешай мультик смотреть». «Но уже половина восьмого. Когда же ты собираешься их делать?» «Когда папа придет?» Тихо, со слезой в голосе проговорила Тата. Видимо, услышала раздраженные нотки в ее требовании. «А если папа сегодня вообще не придет? Если он с работы сразу на ночное дежурство уйдет?» «Нет, он придет. Придет. Я папу ждать буду. У меня там задача с ответом не сходится». «Так давай я тебе помогу. Вместе разберемся с твоей задачей». «Нет, я лучше папу ждать буду». «Но почему, Тата? Почему? Почему ты вредничаешь? Можешь мне объяснить? Почему со мной не хочешь делать уроки?» «Потому. Потому что папа понятно все объясняет». «А я что, непонятно? А ну, хватит вредничать. Пойдем уроки делать. Ну, чего сидишь? Вставай с дивана, я сказала. Идем». Тата вжалась в диванную подушку, смотрела на нее снизу вверх, как испуганный зверек. Люда повернулась, выключила телевизор, снова встала над ней. «Ну, я жду! Вставай, идем!» Она видела, что еще чуть-чуть, и Тата зарыдает отчаянно. Видела, но справиться с собой не могла. Будто лопнуло внутри что-то. Какой-то механизм сломался, который отвечает за терпение до смирения. И кто знает, что бы она дальше сделала. Наверное, силой стащила Татку с дивана. Но тут в прихожей хлопнула дверь, и в проеме гостиной показался Саша. Вид у него был такой, будто он бежал сейчас очень быстро. Дышал тяжело, волосы на лбу взмокли. Татка скользнула ужом с дивана, бросилась к нему с криком. «Папа! Папочка! Ты пришел, папочка, пришел!» Люда только руками развела, да тяжело и горько вздохнула. Потому что со стороны все выглядело так, будто она ребенка истязала зверски. А папочка это почувствовал и примчался на всех парах, чтобы вытащить ее из беды. Вон как ловко подхватил на руки, как обнял, как прижал к себе милую дочь. Не дать не взять спаситель явился. В тот вечер он не ушел никуда, остался дома. Люда и не стала ничего спрашивать про ночное дежурство. А ведь могла бы спросить. Причем не просто так спросить, а с издевкой. Имела право, но не стала. Как-то вдруг схлынуло вместе с раздражением все накопившееся отчаяние. И пришло другое чувство, похожее на равнодушие. Впрочем, оно было ничуть не слаще прежнего отчаяния, которое раньше держало в узде, не показывало. Ночью Татка опять прибежала к ним в спальню, ужом пробралась к Саше под бок. Бормотала что-то с хныканьем про страшный сон. А Саша в ответ нашептывал ей на ухо что-то ласково успокаивающее. И никто из них не услышал, как Люда безмолвно плачет в подушку, изо всех сил стараясь удерживать ровное дыхание. Слезы бежали по щекам, скапливались в уголках губ, и она слизывала их языком, ощущая горько-соленый вкус. И в который уже раз принималась спрашивать неизвестно кого. За что? За что ей послано такое наказание, не любовь родной дочери? Почему ж так несправедливо ее любовь только отцу выдана? По какой такой мерке? Вся, вся отцу выдана до самого донышка. А ей ни капли. За что? За что? На следующий день с утра у нее голова болела так сильно, что работать не смогла. Отпросилась домой пораньше. Тихо открыла дверь квартиры своим ключом. И застыла в прихожей, прислушиваясь. Саша и Тата были в гостиной, беседовали меж собой. Но, боже мой, что это была за беседа! Лучше бы она этого не слышала, честное слово. И впрямь следовало бы объявить о своем присутствии, но она почему-то не смогла двинуться с места. Стояла и слушала, затаив дыхание. «Да, я давно уже хочу с тобой поговорить, Таточка. Вернее, спросить тебя. Конечно, ты маленькая еще, чтобы с тобой обсуждать такие вопросы, но ты ведь у меня умная девочка, правда? Ты постараешься услышать меня, не будешь сердиться?» «Нет, пап, не буду сердиться, обещаю тебе», — тихо и немного торжественно обещала Тата. «Говори, пап». «Хорошо, я попытаюсь. Скажи мне, Таточка, а если мы с мамой, если я вдруг не стану здесь больше жить? Нет-нет, не смотри на меня такими глазами, это неправильно. То есть я хотел сказать, если мы с тобой не станем здесь больше жить, а где мы тогда станем жить, пап?» «Ну, допустим, у другой тети». «У очень хорошей тети. Как ты к этому отнесешься?» У Люды сердце зашлось, и она невольно оперлась рукой о стену. «Он что, совсем с ума сошел, что ли? Как можно такое ребенку? Да как он посмел вообще?» «И что теперь делать? Ворваться в гостиную и скандал закатить? При Татке? Нет, нет, так нельзя. Она и сама не помнила, как ей удалось снова пробраться к двери, как открыть ее тихо и выскользнуть на лестничную площадку. Долго там стояла, хватая ртом воздух и пытаясь унять нервную дрожь. Потом снова шагнула к двери, вошла в прихожую, крикнула с порога с вызовом. «Дома есть кто? Идите, возьмите у меня сумки!» Едва дотащила с работы. «Сегодня как раз продуктовые заказы давали!» Саша выскочил на ее зов в прихожую, забрал стоящие у ее ног сумки. Лицо у него было испуганное и виноватое. И глаз на нее не поднял. Быстро ушел с сумками на кухню. Заглянула в гостиную. Татка сидела на диване, старательно выпрямив спину, смотрела прямо перед собой. И тоже в глаза матери не посмотрела. Не соизволила. А может, испугалась просто? Наверное, надо было ее пожалеть. Все-таки такой стресс для ребенка. Наверное, надо быть мудрой матерью. Понять, простить. Ведь родной ребенок, ее дочь все-таки. Ведь ее материнская любовь никуда не делась. Куда она денется-то? Наверное, надо было быть мудрой, да. Но где же этой мудрости столько набраться, чтобы сделать все правильно? И как оно будет правильно? Кто знает? Пока же только большая обида в душе растет. Обида и отчаянное неприятие сложившейся перспективы. Ничего Татке не сказала, ушла на кухню. И Саше ничего не сказала. Только поздно вечером, когда все в доме утихло, позвала его в спальню, проговорила твердо. «Садись и слушай меня внимательно. Не перебивай. Не бойся, долго я говорить не буду. Я коротко скажу. Значит так, Саш, если собрался уходить, уйдешь один. Понял? Татку я тебе не отдам. Я ее мать, а она мне дочь. Хитростью уведешь, верну обратно. Закон на моей стороне. И еще, чтоб ты знал, если уйдешь, я как отрежу тебя. Целиком, полностью, будто и не было. И ребенка ты больше никогда не увидишь. Никогда. Я ее мать. Я имею право как мать. И не говори мне, что она к тебе привязана. Все равно не услышу. Не будет тебя, ко мне будет привязана. Ты меня хорошо понял, Саш? Так что, если собрался, уходи прямо сейчас. Вставай и уходи. Вещи твои я потом соберу и отдам. А если ты меня не понял или не услышал, еще раз повторяю. Ребенка ты больше не увидишь. Я все для этого сделаю. Все, что в моих силах. Потому что ты измучил меня окончательно. Не могу больше. Не могу. Все. О, с каким удовольствием, с каким злорадным остервенением она это проговорила. Будто длинной автоматной очередью в него выстрелила. О, как сладко было все это проговаривать. Будто бальзам лить на душу, истерзанную долготерпением. А он и согнулся так, будто его прошили той самой автоматной очередью. Согнулся, застонал и вдруг разогнулся и завалился на кровать. Лицо бледное и лежал, не двигаясь. Она поначалу не поняла, что это с ним, потом догадалась. Приступ сердечный прихватил, наверное. И тут же пришел испуг. Надо ведь что-то делать. Лекарство срочно надо дать, нитроглицерин. Скорую надо вызвать, срочно. Выскочила из спальни. Бросилась на кухню, на ходу прокричала надрывно. «Ирина! Вставай! Скорую вызывай! Саше плохо! Срочно! Я сейчас. Я пока лекарство быстро найду. А ты в скорую звони, Ирина!» Краем глаза увидела, как Ирина в ночной рубашке уже бежит к телефону. как выскочили в коридор испуганные Лена с Таткой. У Татки лицо застывшее, полуобморочное, рот открыт, будто закричать хочет, да не может. Но с Таткой потом, потом. Сейчас надо этот проклятый нитроглицерин найти. Где же он? Где? Все коробки перерыла. Руки дрожат, голова ничего не соображает. «Мам, скорая едет, сказали, через 10 минут!» — крикнула из коридора Ирина. «Ну, слава богу, 10 минут всего. А вот и лекарство спасительное». Сжала в кулаке блистер и вдруг поняла, что не может ступить ни шагу. Ног не чувствует. И в груди полоснула острым ножом. Задохнулась, схватила за сердце, едва не упала. Хорошо рядом был стул. Села на него тяжело. А в голове барабанная дробь бьется. Надо идти, идти ведь надо. Лекарство Саше дать. Надо. Но тело не слушается, проклятое. Будто параличом его свело. Сколько она так просидела, не помнила. Не понимала. 10 секунд, 20, а может, целую минуту. Наконец удалось немного вдохнуть в себя воздуха, потом почувствовала. Кто-то смотрит на нее пристально. Подняла глаза. Татка стояла в дверях кухни, прижав кулаки ко рту. Смотрела на нее с ужасом. Вернее, на ее ладонь смотрела, в которой был зажат блистер. И будто очнулась под этим Таткиным взглядом, и силы взялись откуда-то. Встала со стула, быстро прошла в спальню. Саша лежал на кровати по-прежнему лицом вверх. Только не было больше на этом лице ни боли, ни страдания. И будто улыбался даже. Так, как он один умел улыбаться. Будто приглашал в эту улыбку других. Рука его свесилась с кровати вниз. Ладонь лежала на полу тыльной стороной вверх, будто он просил чего. По этой руке она поняла почему-то, что его уже нет. Опоздала она с лекарством. И скорая тоже опоздала. Хотя и приехала, как обещала, ровно через 10 минут. Врачи констатировали быструю смерть. Мол, все равно бы ваш нитроглицерин уже не помог. Не казните, женщина. Не станут же они уточнять, что случилось до этого. Что к этой смерти привело. И никто уточнять не станет. Уже никогда. Только она одна будет знать. Всю оставшуюся жизнь будет знать и каяться. И будет вспоминать их последний с Сашей разговор. И не разговор даже, а истязание для него. А для нее автоматная очередь злорадного остервенения. А еще ей надо будет Татке в глаза смотреть. В те самые глаза, что глядели на нее, когда она сидела на кухне, сжав в ладони лекарства. Что в этот момент в голове у девчонки происходило? Что? Какие она страшные выводы делала? И не объяснишь ведь, что она со стула в эти секунды встать не могла, потому что не поверит. Да что бы она и не объяснила вообще, не поверит. Потом были похороны. Тяжелые, молчаливые, почти без слез. Плакали только Ирина с Леночкой. Больше никто плакать не мог. Люда все время смотрела себе под ноги, головы почти не поднимала, будто боялась людям в глаза глядеть. Татка застыла восковой свечечкой, даже и не дышала будто. Бледная была, полуобморочная. Люда хотела ее на кладбище не брать, но Татка так взглянула на мать, будто пронзила холодной ненавистью. «Не смей, мол, за меня что-то решать». Так и стояла, пока могилу засыпали землей. Шептала что-то тихо. Только по губам можно было понять. «Папочка, папочка». Ирина подошла к ней, попыталась за плечи обнять. Но Татка стряхнула ее руки, болезненно исказив лицо, и проговорила тихо. «Не трогайте меня. Не трогайте». Лица Елизаветы Максимовны под густой черной вуалью почти не было видно. И за поминальным столом, тоже сидела, так и не сняв вуали. Дрожащей рукой поднесла стопку с водкой ко рту, медленно зажевала куском черного хлеба. Ни к чему больше не притронулась. Люда потом села с ней рядом, попыталась заговорить, но Елизавета Максимовна вдруг резким жестом подняла вуаль, глянула на Люду сердито, почти зло, и проговорила так же зло. «Оставьте меня в покое с вашими разговорами. Дайте мне с сыном проститься. Вы ведь так и не узнали его. Жили рядом и не узнали. Только я одна знаю, каким он был, мой сын. Так что оставьте меня, прошу вас. И никогда больше не беспокойте, пожалуйста. Никого из вас, прошу меня, больше не беспокоить. Никогда!» «Но как же, Елизавета Максимовна? Как же так? Ведь Таточка ваша родная внучка. Вы что, не слышите меня, да? Я же сказала, оставьте! Это все вы! Это из-за вас! Я же вас предупреждала, что у него сердце больное. Вы его все погубили! Вы! И все на этом! И все! Знать вас больше не хочу! Где тут у вас дверь? Мне надо уйти. Не надо меня провожать, оставьте. Оставьте меня уже, ради бога!» Так и ушла, снова опустив черную вуаль на лицо. Даже на внучку напоследок взглянуть не захотела. На долгие годы ушла. Люда первое время не знала, как подойти к дочери, с какой стороны. Казалось, Татка живет своей жизнью и вовсе не собирается впускать туда мать. Утром уходила в школу, как обычно. Потом приходила домой, садилась за уроки. Если звали к столу, шла тихо тенью. Съедала равнодушно то, что было в тарелке. Казалось, она и вкуса еды не понимает. Ей все равно. «Таточка, поговори со мной, пожалуйста», — тихо просила Люда, присаживаясь рядом с дочерью. «А хочешь, так поплачь. Давай вместе по папе поплачем. Хочешь?» Татка поднимала глаза, смотрела с удивленным отчуждением. «Что, мол, от меня хочет эта женщина? Как вообще может предлагать такое? Как смеет?» И тогда Люда принималась плакать одна. Скорее от равнодушия дочери, чем от горя. Хотя Таткина к ней равнодушие сплелось с горем воедино в один тугой клубок. И как его надо разматывать, непонятно. За какую такую ниточку ухватиться? А может, надо просто подождать? Пусть Таткина боль уляжется. Дети, говорят, быстрее адаптируются в новых жизненных обстоятельствах. Да, пусть время пройдет. Время шло. Ничего со временем не менялось. Татка по-прежнему была отстраненна и молчалива. Ходила в школу, училась хорошо. Учительница ее хвалила. Говорила, что не ожидала от ребенка такой реакции, чтобы смерть отца так повлияла на прилежание к урокам. Обычно наоборот бывает. Люда слушала учительницу, пожимала плечами задумчиво. Мол, я и сама не знаю, отчего так. Но на самом деле знала, знала. Вернее, догадывалась. Просто Татка таким образом не хочет ее к себе подпускать. Хочет исключить саму необходимость в какой-либо помощи с уроками. Да и не только с уроками. Однажды она застала Татку в ванной, склоненной над тазом с мыльной пеной. Сначала удивилась. Чего это она там делает? Оказалось, бельишко свое стирает. Сама. Трусики, колготки. Белый воротничок от школьной формы. И не нашлась даже, что сказать. Лишь проговорила удивленно. «Да зачем, доченька? Я ж это все в стиральную машину кидаю». Татка будто не услышала. Молча продолжала возню в мыльной воде. Люда махнула рукой, вышла из ванной. В коридоре прислонилась спиной к стене, сглотнула слезы обиды. «Ну вот как с ней общаться? Как? Как найти подходы? С какого боку? Ведь не должно быть так, не должно. Это ужасно несправедливо и неправильно, чтобы родная дочь Родную мать не признавала и в упор не видела. А может, с ребенком что-то не так? Может, это какое-то психическое отклонение и как-то лечится? Надо бы с Нинкой посоветоваться. Она же в больницу костеляншей устроилась. Наверняка у них там врачи всякие есть. И которые во всяких отклонениях разбираются, тоже есть. Может, она с таким врачом договорится, и он посмотрит на Татку, посоветует что-нибудь хорошее. Нинка ее за такое намерение осудила, но с врачом обещала свести. То есть обещала привести его прямо домой, вроде как своего знакомого, чтобы Таткину психику не травмировать. И не просто так, а за деньги. Немалые, между прочим. Какой же врач просто так захочет в такие игры играть? В назначенный день они и заявились. Нинка и Леонид Сергеевич, врач-психиатр. Солидный такой дядечка, в возрасте, с лысиной и при очках в золотой оправе. Улыбчивый. Люда накрыла стол к чаю, созвали всех домочадцев. И Володя, Ирин жених, аккурат в гостях оказался, и Лена дома была. В общем, большое такое застолье получилось. И Татке пришлось за стол сесть. Сидела, молчала, как обычно, ожидая, когда можно будет встать и уйти. Леонид Сергеевич пытался как-то ее расшевелить, вопросы всякие задавал. Она отвечала вежливо, но односложно. «Да? Нет? Не знаю». Потом так на него взглянула, с таким отчаянием. «Чего, мол, вы ко мне привязались, дяденька? Не видите разве, что я не хочу отвечать на ваши вопросы? Не хочу, и все!» Потом они долго сидели на кухне, и Люда сквозь слезы проговаривала свою беду. «Понимаете, она очень к отцу была привязана, с самого рождения». И даже нельзя сказать, что привязана, понимаете? Это вообще безобразие какое-то. Будто я и не мать ей, а чужая женщина. Отцу вся любовь, а мне ничего. Ну, просто ни капли. Да разве это нормально, доктор? Скажите, разве так у других бывает? А вы сами, Люда, вы сами как к дочери относитесь? Может, вы свою обиду выражаете как-то? В смысле выражаю? Ну, сердитесь на дочь, раздражаетесь. Да нет, что вы! Я же наоборот. Уж я так и сяк перед ней выплясываю, чуть не гопака с выходом из-за печки танцую, все время пытаясь как-то до нее достучаться, а она молчит. Ничего, пусть молчит. Вы к ней не навязывайтесь, не надо. То есть? Как это? Мне что, вообще на нее никакого внимания не обращать, что ли? Пусть растет, как чертополох на огороде. Нет, я так не могу. Я же мать. Вы уж лучше лекарство какое для нее пропишите, чтобы она одумалась, осознала, что ближе матери у нее теперь и нет никого. Люда, поймите. Я не говорю, что она должна расти, как чертополох в огороде. Нет. И да, вашего материнства никто отменять не собирается. Просто не надо его насаждать. Как бы это сказать? Слишком агрессивно, понимаете? Дайте себе отчет в том, что у девочки и впрямь была сильная привязка к отцу. И с его смертью она никуда не делась. Она просто другие формы приобрела с трагической окраской. Поверьте, что девочке сейчас очень, очень тяжело. А вы думаете, я этого не понимаю, что ли? Я же мать. Я все понимаю. И про эту привязку трагическую тоже все понимаю. Но неужели она никогда не исчезнет, эта привязка? Как вы думаете, доктор? Может, со временем? Боюсь, что нет, дорогая моя. Не исчезнет. Синдром Электры – очень тяжелая вещь. Что? Какой еще синдром? Объясните. Ну, это что-то вроде Эдипова комплекса, только наоборот. Не мать и сын друг к другу привязаны, а отец и дочь. И знаете, что я вам еще скажу, Люда? Может, это и хорошо, что ваш муж ушел. Да, как бы кощунственно это ни звучало. И все. И не спрашивайте у меня ничего больше. Потому что никто и никогда не сможет предугадать, во что любой синдром может вылиться и преобразоваться. Погодите. Я сейчас совсем не поняла, что вы хотите сказать, доктор. И не надо. Не надо вам ничего понимать. Человеческая душа — это такие потемки, что бывает самый хороший специалист ничего там разглядеть не может. Так что мой вам совет. Оставьте дочь в покое. Не приставайте к ней, не навязывайтесь. Чем больше вы будете навязываться, тем больше будете становиться врагом. Я думаю, что со временем все как-то образуется, Люда. Примет какие-то приемлемые формы для вас обеих. Она повзрослеет, сможет сама в себе разобраться, да. Только она сама может изжить свой комплекс, понимаете? А чтобы изжить, надо его сначала в себе распознать, а потом уж как-то отработать. Но сейчас она слишком мала, чтобы... Значит, ничем вы мне не помогли, доктор? Что ж... Тихо вздохнула Люда, протягивая Леониду Сергеевичу конверт с деньгами. «Вот, возьмите». «Нет-нет, я не возьму». «Уберите, уберите». С сожалением отвел он от себя Людину руку. «Если вы считаете, что я вам не помог, я не возьму». Они поспорили еще немного, но доктор настоял на своем. После его ухода Люда снова села за стол, огладила рукой лежащий на нем конверт, задумалась. «Не навязываться, значит?» Даже как-то оскорбительно звучит. «Нет, это же надо было матери такое сказать! А воспитанием кто будет заниматься? Жизни учить? В люди выводить? И вообще, что значит не навязываться? Нормальная материнская забота о ребенке — это всего лишь навязывание? А не навязываться — это значит что? Плюнуть на ребенка, да?» Этот доктор и сам не понимает, что сказал. Оттого и денег не взял, наверное. Сообразил, видать, какой глупый совет дал. Не навязываться. Ладно, без докторов обойдемся. Своими силами как-нибудь. Все равно обязанности матери никто отменить не может. Вон, даже в законе черным по белому написано: родители обязаны заботиться о своих детях. И она тоже будет заботиться, и волю материнскую проявлять будет. А как без этого? Никак. С тех пор и началась у них в доме тихая война. Люда перестала церемониться с Таткой, применяя к ней те же методы воспитания, что когда-то применяла к Ирише с Леночкой. То есть требовала полной прозрачности дочернего бытия. Где была, с кем была, зачем была, что там делала, мать все должна знать. И чтобы без глупости и вранья было. Как раз наличие глупости в Таткиной голове Люда и боялась больше всего. И потому отслеживала все ее шаги как под микроскопом, с особой тщательностью. И даже с некоторой излишней яростью, будто эта ярость была неким доказательством ее материнского права. Перетрясала школьный портфель. Инспектировала ящики стола, за которым Татка делала уроки. Без конца бегала в школу, расспрашивала учителей на предмет Таткиной успеваемости. С успеваемостью все было в порядке. А в остальном полный крах. Потому что любое Людино вмешательство в маленькую жизнь Татка воспринимала как оскорбление. Любой вопрос требования как преступное любопытство. Нет, Татка не огрызалась, не хамила и не скандалила. Она просто съеживалась в комок и глядела на мать с ненавистью. А Люду эта открытая ненависть приводила в еще большую ярость. И конца этой войне не было. Шли годы, а лучше их отношения не становились. И они так и бежали по кругу. Люда пыталась догнать и доказать дочери свое законное на нее материнское право. Татка держала оборону, выбрасывая впереди себя облако неприязни. С сестрами у нее тоже контакта не получалось, потому что сестры всегда были на стороне матери. Увещевали Татку по очереди. «Как же тебе не стыдно, Татусь? Мама же всех нас любит одинаково. Да она для нас только и живет, изо всех сил старается. Надо быть хоть немного благодарной, Татусь. Вон, опять из-за тебя мама вчера плакала. Неужели тебе ее нисколько не жалко? Ты же не маленькая уже, понимать должна». Татка упорно молчала, глядя в сторону. Да, она была уже не маленькая. В следующее воскресенье, по случаю ее 16-летия, намечался большой семейный праздник. Были званы гости, и Люда с ног сбилась, пытаясь устроить все как можно торжественнее. Были приглашены даже родители Иришиного мужа Володи. И Елизавета Максимовна обещала прийти в кои-то веки. И Лена собиралась привести на семейный праздник своего нового парня. Люда возлагала на этого парня большие надежды. Все-таки Леночке 23 года уже исполнилось, недавно институт окончила. Самое время и замуж пойти. А как же иначе? Надо, чтобы все хорошо у дочерей сложилось. Все счастливо и правильно. На то она и мать, чтобы желать им самого лучшего. Вот Ириша с Леночкой это понимают, слава богу. А Татка ходит, как всегда, с недовольным лицом. Всем своим видом показывает, что терпит. А чего терпит-то? Чего? Ведь для нее же этот праздник устраивается. Ее поздравлять люди придут. Вон, даже на платье новое не взглянула. Хотя да, с платьем нехорошо вышло. Пошла и купила его сама в магазине. Татку даже с собой не взяла. Да и все равно она бы с ней не пошла. Уперлась бы и не пошла. Но ничего, все равно наденет это платье как миленькое. Хотя бы для бабушки наденет, для Елизаветы Максимовны. Такую честь бабушка оказала внучке. Согласилась таки прийти. 7 лет не виделись. В воскресенье все собрались за большим столом. Ириша шепнула Люде на ухо, исподволь разглядывая нового парня Леночки. «А он вроде ничего, мам. Серьезный такой. И Ленку вроде любит». «Да, да», — рассеянно кивнула головой Люда. Она и не смотрела в сторону парня. Она исподволь разглядывала Елизавету Максимовну. Постарела ее бывшая свекровь. Постарела. Стать уже не та. А сыне горюет, наверное. Зато подарок Татке какой отвалила. Умереть не встать. Кольцо старинное с большим изумрудом. И зачем, спрашивается, этой соплюхе такое кольцо? Надо будет его забрать потом у нее, припрятать до лучших времен. А то потеряет еще. Странная все-таки женщина ее свекровь. Очень странная. Тогда, после Сашиных похорон, и глядеть больше на внучку не захотела, и знать ее не захотела, и ни разу о ней не вспомнила, а тут, поди ж ты, на 16-летие явилась, и глаз не сводит. Наверное, потому что Татка стала очень походить на Сашу. Ну, просто вылитый отец. Тот же умный печальный взгляд, тот же поворот головы, тот же разрез глаз. Вот Елизавета Максимовна наклонилась, шепчет что-то на ухо Татке, а та слушает и головой кивает. О чем они там говорят, интересно? Эх, надо было рядом с бывшей свекровью сесть. Тогда все услышала бы. Впрочем, до конца торжества Елизавета Максимовна не досидела. Встала, попрощалась со всеми, сославшись на головную боль. И вдруг добавила довольно решительно. «Надеюсь, вы не будете возражать, уважаемые, если я у вас украду именинницу. Хочу, чтобы она меня проводила. Я старый человек, мне помощь нужна». Люда не успела и опомниться, и свое материнское слово сказать, как Татка подскочила с места и повела свою бабку к выходу, крепко поддерживая под локоток. Наплевала на всех гостей, значит. Будто некому больше проводить эту хитрую старуху до дома. Такси бы ей вызвали, в конце концов. Но не станешь же при всех возмущаться, правда? Тем более торжество и впрямь подошло к концу. Уже родители Володины засобирались. Ладно, пусть идет, провожает старуху до дому. В конце концов, она же и родная бабка. Тут не убавишь и не прибавишь. Как есть, так и есть.